14.2. Классическая теория международной торговли. Значительный вклад в развитие теории международной торговли внесли английские экономисты Адам Смит, Давид Рикардо, Джон Стюарт Милль. Теория абсолютного преимущества. Основоположником этой теории был Адам Смит. Эта теория исходила из того, что международная торговля основана на различии абсолютных издержек в производстве товаров в разных странах. Адам Смит критикует политику протекционизма на основе теории о богатстве нации. Согласно взглядам Адама Смита, источником богатства страны выступает труд человека. В качестве определяющего фактора роста богатства он называет общественное разделение труда. По Смиту, деньги не являются богатством. Богатство – это земля, различные строения, предметы потребления. В качестве важного фактора богатства Адам Смит называет капитал, его возрастание. Рост капитала нации позволяет увеличить занятость населения и, следовательно, произвести большую массу машин, что, в свою очередь, даст возможность обеспечить рост производительности труда. Увеличение капитала Адам Смит связывает с политикой протекционизма, которая негативно сказывается на возрастании капитала. По этому поводу Адам Смит писал: «Если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более низкой цене, чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом». Адам Смит считал, что целесообразно импортировать товары из страны, которой издержки абсолютно меньше, а экспортировать те товары, издержки которых ниже у экспортеров. Согласно взглядам Смита, в каждой стране имеются особые условия и ресурсы, которые позволяют ей обладать преимуществом в выпуске определенных товаров с меньшими издержками, либо производить в единицу времени большее количество товаров. Адам Смит полагал, что нормальная торговля между двумя странами всегда выгодна, хотя и не всегда одинакова им обеим. Таким образом, принцип Смита – это принцип абсолютных издержек. Смит Адам, 1723-1790, британский экономист и философ, один из основоположников классической политической экономии, шотландец по происхождению. Родился в городе Кирколди, в семье таможенного чиновника. Получил образование в университетах Глазго и Оксфорда, 1740-1746. В 1751 году занял должность профессора нравственной философии в университете Глазго и преподавал там до 1759 года. В 1764-1766 годах, находясь во Франции и Швейцарии в качестве воспитателя одного молодого английского аристократа, встречался с учеными. С 1778 года Смит был крупным таможенным чиновником в Эдинбурге, с 1787 года – ректор университета в Глазго. В 1739 году была издана его книга «Теория нравственных чувств». Русский перевод 1895. В 1776 году главный его труд «Исследование о природе и причинах богатства народов» русский перевод 1802-1806. Новые переводы 1962-1994. При его жизни вышло 5 изданий. Книга была переведена на несколько языков. В этой книге Смит обобщил столетнее развитие классической школы политической экономии, выработал систему категорий, методов и принципов экономической науки. Смит разделял трудовую теорию стоимости, но считал, что она выступает регулятором товарного обмена только в примитивном состоянии общества, когда капитал играет незначительную роль в процессе труда. Смит признавал объективные экономические законы, которые определяют развитие общества. В качестве главного двигателя прогресса он выдвигал свободную конкуренцию. Смит не отвергал государственного вмешательства в экономику. Однако выступал за ограничение его функций надзора над правилами игры. Труды Смита представляют одну из вершин общественной мысли XVIII века. Теорию абсолютного преимущества Адама Смита дополнил и развил Давид Рикардо, сформулировав теорию сравнительных преимуществ и сдержек. Теория сравнительных преимуществ. Теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо содержится в его работе «Принципы политической экономии» 1817, в которой он доказал, каким образом торговля вероятна между двумя странами, когда одна из них не обладает абсолютным преимуществом. Следовательно, теория сравнительных преимуществ исходит из того, что условием внешней торговли не обязательно должно быть различие абсолютных издержек, что ее целесообразность характерна для тех случаев, когда страна не имеет абсолютного преимущества в выпуске каких-либо товаров. Рикардо считал, что страны должны выпускать и вывозить товары, которые обходятся им сравнительно дешевле, и ввозить те товары, которые выпускаются за рубежом относительно дешевле, нежели внутри страны. Следовательно, каждая страна специализируется на выпуске тех товаров, по которым ее издержки относительно более низкие, хотя абсолютные издержки могут быть и выше, нежели за рубежом. Рикардо полагал, что у каждой страны имеется товар, выпуск которого более эффективен, чем выпуск других товаров при сложившихся соотношениях в издержках других стран. Это и есть по Рикардо сравнительное преимущество. Теорию сравнительных издержек Рикардо иллюстрирует на примере Англии и Португалии, производящих сукно и вино. В этом примере он приводит расчеты затрат рабочего времени. Предположим, что выпуск 25 метров сукна в Англии требует 100 дней труда, а в Португалии 90 дней труда. Допустим также, что для выпуска 50 литров вина требуется 120 дней труда в Англии и 80 дней труда в Португалии. Абсолютные издержки выше в Англии, нежели в Португалии, и по сукну, и по вину. Каковы же сравнительные издержки по сукну и по вину в Англии и Португалии? Сравнительные издержки в Англии по сукну. Абсолютные издержки сукна, деленные на абсолютные издержки вина, равно 100, деленное на 25, делим на 120, деленное на 50, равно 5 третьих, равно 1,2 третьих. Сравнительные издержки в Португалии по сукну. Абсолютные издержки сукна, деленные на абсолютные издержки вина, равно 90, деленное на 25, делим на 80, деленное на 50, равно 9, деленное на 4, равно 2,1. Мы видим, что сравнительные издержки по сукну в Англии ниже в сравнении с Португалией. Поэтому Англия специализируется на выпуске сукна, импортируя вино из Португалии. Сравнительные издержки Португалии по вину много ниже в сравнении с Англией, что видно из следующих расчетов. Сравнительные издержки Португалии по вину. Абсолютные издержки вина, деленные на абсолютные издержки сукна, равно 25, деленное на 90, делим на 50, деленное на 80, равно 4 девятых. Сравнительные издержки Англии по вину. Абсолютные издержки вина, деленные на абсолютные издержки сукна, равно 25, деленное на 100, делим на 50, деленное на 120, равно 3 пятых. Судя по приведенным расчетам, Англии выгодно экспортировать сукно в Португалию, приобретая там вино, а Португалии импортировать сукно в обмен на вино. Следовательно, необходимой предпосылкой существования внешней торговли является выпуск одного и того же товара с различными сравнительными издержками. Когда же складываются равные сравнительные издержки, международная торговля нецелесообразна. Принцип сравнительных издержек является принципом взаимной выгоды. Он определяет, что каждая страна использует свой труд и капитал в отраслях, дающих ей наибольшую эффективность. Модель Рикардо есть модель товарообмена между двумя странами, поэтому представляет определенное упрощение, не отражая многосложности внешнеэкономических связей и отношений. Модель абстрагируется от изменений сравнительных издержек, от различий производственных потенциалов, участвующих в товарообмене стран. Рикардо допускал постоянство издержек замещения в каждой стране. Между тем, как свидетельствует практика, такое допущение не обосновано, поскольку увеличение выпуска в ряде случаев вызвало рост предельных издержек, в результате чего производство дополнительной единицы вызывало отказ от выпуска большего объема других товаров. Рикардо исходил из полной взаимозаменяемости ресурсов при их альтернативном использовании. Однако производственные ресурсы не всегда взаимозаменяемы. Сравнительные издержки могут увеличиваться в процессе перемещения ресурсов между отдельными отраслями, ибо выпуск разных товаров ведет к иным видам сочетания ресурсов, иной технологии и так далее. Согласно выдвигаемой Рикардо предпосылке о постоянстве издержек замещения, наибольшую выгоду от международной торговли получают страны, которые добились полной специализации товаров, в выпуске которых они имеют сравнительное преимущество. Международная практика подтверждает, что полной специализации ни в одной стране мира нет и не было. В результате предпосылка о постоянстве издержек замещения была заменена на предпосылку о возрастающих издержках замещения, означающую, что рост производства в одной отрасли за счет других вызывает отказ от выпуска большего количества товаров в других отраслях. Суть растущих издержек замещения состоит в том, что они ставят определенные принципы специализации, и наибольшая польза от международной торговли обеспечивается посредством частичной специализации. И, наконец, Рикардо исходил из положения о том, что различия в сравнительных издержках зависят главным образом от природных географических условий. Это положение правомерно, однако оно не охватывает многообразие других особенностей, поскольку в формировании мировых цен все большую роль приобретают не природные, а иные предпосылки, ибо во внешней торговле все больший удельный вес занимают товары обрабатывающей промышленности и услуги. Рикардо Давид, 1772-1823. Английский экономист, видный представитель классической политической экономии. Сын биржевого маклера. 2 года учился в торговой школе, затем работал на предприятии отца. В 1793 году занялся самостоятельной коммерческой деятельностью. С 1802 года член руководящего комитета Лондонской биржи. Спекулятивными операциями на бирже, будучи еще юным, сделал себе миллионное состояние. Не случайно его первые экономические работы были тесно связаны с проблемами денежного обращения. В 1812 году отошел от коммерческой деятельности, посвятил себя научной работе. В 1819 году был избран в парламент. В последние годы жизни Рикардо был признанным главой английской политической экономии. Рикардо придавал исключительное значение трудовой теории стоимости для политической экономии. Трудовая теория стоимости и основанная на ней теория распределения характеризовались им в качестве исходного пункта при анализе экономических процессов. Однако по Рикардо стоимость товара определяется не тем трудом, который непосредственно затрачен на производство товара, а трудом, который необходим для выпуска данного товара при худших условиях производства, то есть он переносил особенности ценообразования, характерные для сельского хозяйства, на все отрасли экономики. Рикардо первым выдвинул проблему перенесения стоимости с орудий труда на производимый товар. Он доказывал, что орудия труда не создают новой стоимости, а их собственная стоимость – результат прошлого труда, перенесенный на товар. Рикардо считал, что наемный рабочий продает труд. Главный теоретический труд Рикардо – «Начало политической экономии и налогового обложения» 1817 положил начало новому этапу в развитии классической политической экономии – становлении марксизма. Теорию сравнительных преимуществ Давида Рикардо дополнил и усовершенствовал американский экономист Готфрид Хаберлер в работе Теория международной торговли, 1936. Предложив новый способ определения выгод от внешней торговли через альтернативную стоимость выпуска товаров, выраженную в других товарах непроизводственного назначения. Морис Алле, французский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1988 года, критически проанализировав теорию сравнительных преимуществ Давида Рикардо, пришел к выводу, что в современных условиях свобода торговли в мировых масштабах, как основная составляющая открытой экономики, способна обернуться отрицательными последствиями. В частности, сравнительным снижением заработной платы занятого населения и существенным нарастанием численности безработных. Аналогичная позиция высказывается и в российской экономической литературе, в которой утверждается, что принцип сравнительных издержек изначально обрекает большинство стран мира на однобокую специализацию, закрепление отстающей структуры экономики и на превращение в аграрно-сырьевые придатки промышленно развитых капиталистических стран. Карл Маркс, анализируя взгляды Давида Рикардо, писал, что присвоить имя всеобщего братства эксплуатации в ее космополитическом виде такая идея могла зародиться только у буржуазии. Теория международной торговли Джона Стюарта Милля. Английский экономист Джон Стюарт Милль попытался дать ответ на вопрос, при какой цене происходит обмен товарами. По мнению Милля, цена импортируемых товаров измеряется количеством экспортируемых товаров, которые надо отдать в обмен. То есть цена обмена, по Миллю, определяется согласно закону спроса и закону предложения, обеспечивающего равновесие между экспортом и импортом страны. Следовательно, при анализе проблем международной торговли он использует факторы спроса и предложения. Миль установил, что выигрывает та страна, товары которой пользуются наибольшим спросом за границей и которая наименее испытывает потребность в товарах из-за границы. Итак, теория международной торговли Джона Стюарта Милля исходит из того, что существует рыночная цена, которая устанавливается на основе взаимодействия спроса и предложения и балансирует обмен товарами между странами. Миль Джон Стюарт. Миль Джон Стюарт. 1806-1873. Английский экономист. Сын Джеймса Милля. С 3 лет начал изучать древнегреческий язык. С 6 начал писать исторические работы. В 12 лет приступил к изучению высшей математики, логики и политической экономии. Образование закончил к 14 годам. В 1865-1868 годах член Палаты общин английского парламента, в которой выступал за предоставление крестьянам помещичьих земель или закрепление их за крестьянами на условиях долгосрочной аренды. В главной экономической работе «Основы политической экономии» написал за 1,5 года, русский перевод, том 1-2, 1865, пропагандировал идеи Рикардо. Законы политической экономии Миль делит на 2 вида – законы производства, объективные, и законы распределения, субъективные, поскольку распределение осуществляется людьми. Он признавал осуществимость социализма, но лишь в отдаленном будущем, когда духовная природа человека будет совершенна. Работы Милля оказали влияние на русскую экономическую мысль. Основы политической экономии переведены Николаем Гавриловичем Чернышевским в 1860 году. В 1873-1874 второе издание. Позднее, 1909, выпущено 3-е издание.